перелететь нельзя было. Сон постепенно перетаскал бы нас подвое, потрое, чего пешком поперлись. Мой хозяин болтался сзади, на два шага позади меня, и трепался без умолку. Во-первых, она устала, не останавливаясь, объяснил я. Во-вторых, здесь полно заклинаний вертикального взлета. Бьют на раз по любой птице, дерзнувшей сюда залететь. Ну и в-третьих, нам по-любому не стоит расставаться. Надо идти всем отрядом. А почему песок такой странный? Не шуршит под ногами, не скрипит и холодный, как лед? Магия добра обычно холоднее, чем чары зла. А здесь бились все маги, и великие, и мелкие, и могучие, и никчемные. Поэтому сама природа этого места непонятна и противоречива. Малыш, ты говоришь, как по книге. Я вообще довольно начитанный. Вот только слишком умничать тут не надо. Поставил меня на место юный граф. Скажи лучше, что это за ржавая сковородка в двух шагах слева? Вот, ай! Я больно шлепнул его плоской стороной меча по руке, которую он уж протягивал к вышеозначенному предмету. Ну, сколько же можно раз объяснять, что здесь ничего нельзя трогать? Все равно больше так не делай. Если меня надо удержать от необдуманного поступка, постарайся произвести это нежно. Обидно ведь? Грррр! Не особенно охотно извинился я. А это сковородка, судя по всему, тоже когда-то была вот таким вот любопытным раззявой, который наступил на нереализованные заклинания. И вот вам результат. Не хочу себе нового хозяина в виде кастрюльки или ночного горшка. Почти в ту же минуту впереди раздался взрыв. Не очень громкий, но нервы у всех были напряжены до предела, так что мало никому не показалось. «Похоже, мы потеряли первого героя», — пробормотал Эшли, отчаянно пытаясь пролезть впереди меня. «Нет, нас и так уже на одного меньше. Я не позволил ему обогнуть меня по непротоптанному песку и, взяв за шиворот, просто приподнял повыше. Так виднее». — Ага, спасибо. Немало не смущаясь, пробормотал он, вглядываясь из-под руки. — Это Эландер, похоже. Он на что-то наступил? Сун обернулась к нам и печально подтвердила. — Вляпался прямо в заклятие. Хорошо еще не насмерть. Но все равно приятного было мало. Левая нога благородного эльфа по колено превратилась в сучковатый обрубок бревна. — Я продолжу путь! — кричал Эландер, пытаясь выскользнуть из заботливой пасти Сун. — Вы не смеете меня отстранять! Это мой священный долг перед лицом предков. Пусть наши дети запомнят меня героем, а не... — Какие еще наши дети? — охлаждая его праведный пыл, отыгрался мой злопамятный хозяин. — В тыл? К санитарам, пока вездесущие летописцы не записали тебя в балладах, как инвалида с деревянной ногой. Малыш, свистни сюда одного гнома. Какого именно? А без разницы. Кого не жалко? Я позвал Турома. В принципе, они у нас равноценные, предпочтений нет. Тут ж кто первым на язык подвернулся. Бородачи обнялись, прощаясь навек, и Туром, поправляя шлем, быстро протолкался сквозь эльфятник к хвосту Сун. Она передала нам едва не плачущего Эландра и также аккуратно, взяв поперек туловище гнома, поставила его во главе отряда. Нашего хромоногого обступили сострадательные эльфиата, дружно жалея его всей толпой. Однако, когда мы тронулись, и он смешно заковылял в их рядах, те же самые малыши также дружно его обхихикали. Дети, что с них возьмешь? — Продолжаем поход, — скомандовал Эшли. Мы продолжили, и через 10 шагов потеряли Турма. Хвала всем богам не полностью и, может быть, даже не навсегда. Но бравый гном превратился в мерзкую жабу. Это оказалось безумно просто. Оранжевая вспышка, хлопок, и на песке сидит пучеглазые земноводные с коричнево-зеленой кожей в бородавках и мама с гномьей бородой. И взрослые быстренько обыграли все происшедшее, как забавную шутку.